В половине десятого мы распрощались с осиротевшими бомжами и под усиливающимся дождем покатили в сторону города. «Ну что, Иваныч?» — ловко попадая в скрытую лужей выбоину, нервно спросил Ухов. «Что теперь делать? В какую сторону податься, ума не приложу. Может быть, прав подполковник Фокин, и нужно просто хорошенько тряхнуть этого дядю Пашу. Сам подумай, 15 лет тому назад он совершил совершенно аналогичное преступление. Наверное, через 5 лет после отсидки у него вновь зачесались руки, и он совершает рецидив по полной программе». «Вполне возможно, Макс, но что-то мне не дает покоя. Почему-то мое второе «я» активно протестует против такого положения дел. Давай-ка начнем все сызнова. Попробуем плясать от печки. Нам доподлинно известно, что никого из посторонних или малознакомых людей твой дядюшка в дом не пускал, а привечал только узкий круг хорошо знакомых ему людей. Я верно говорю?» «Да, это так, но что из этого следует?» «Нам известно, что в этот круг входил Фархад, ты и, возможно, твоя жена. Но все трое, как нам известно, отпадают. Подумай, кого еще ты хоть единожды видел в его доме? Не может ведь человек, каким бы он ни был скрягой, все 6 лет после развода с женой не пригласить кого-нибудь в гости. И еще момент, который мы уже отмечали ранее. Этот человек был в курсе финансовых дел Романа Николаевича. Не следует также забывать о зеркале над его кроватью. Вероятно, оно помогало ему в экстремальных ситуациях побороть его импотенцию. Что ты скажешь на сей счет?» «Да, девок он, наверное, таскал, хотя лично я никогда их не видел, а поэтому не очень-то ему верил. Кроме того, по его хвастливым рассказам, я сделал заключение, что все они были уличными проститутками одноразового пользования, а значит, о его финансовом положении знать они ничего не могли. Но ты меня с этими шлюхами натолкнул на прекрасную мысль о бабах. Непонятно, почему я о ней раньше не подумал». «О ком это ты?» Глядя на непонятное воодушевление Макса, спросил я. «О его бывшей супруге, о Нине Андреевне Соколовой. И как только я выпустил ее из виду, кто ж, как не она, была отлично осведомлена о ежегодных заработках своего бывшего мужа? Кого, как не ее, он мог беспрепятственно впустить в свой дом?» «Получается, что после развода они поддерживали дружеские отношения?» «Я бы не был так категоричен, но по его рассказам, она изредка к нему заходила, преимущественно для того, чтобы занять немного денег. И она их получала? Черт его знает, помнится только то, что дядька был не в восторге от ее посещений, у него надолго портилось настроение. Вот я и думаю, а не пощупать ли нам ее с этой стороны дела? Мысль занятная и имеет право на жизнь, но как нам ее отыскать в 10 часов вечера?» Хмыкнув, поделился я своими сомнениями. «Ты знаешь, где она живет?» «Мне бы да не знать! Кто, как не я, помогал выселять нахальных квартирантов из ее квартиры после развода? Подскочим, или ты торопишься?» «Не задавай идиотских вопросов. Поехали к твоей Соколовой. Кстати сказать, обрисуй хотя бы в 2 словах, что она из себя представляет». «А что ее обрисовывать? Баба она, есть баба, сам увидишь. Про ее прошлую жизнь, как и настоящую, я мало что знаю, а вернее сказать, не знаю ничего. Она младше дядьки годков на 8, значит, на сегодняшний день ей 48 лет. Кажется, от первого брака, а может и просто так, без брака, у нее взрослый сын, которого органически не переваривал Роман». «Вот как, это существенное дополнение, а ты его знал? Мы однажды видел мельком. Они жили вместе?» «Какое там вместе? К матери он появлялся только тогда, когда твердо знал, что дядьки нет дома. А тот каким-то 6-м чувством угадывал его визиты и устраивал настоящий скандал. Нет, после материного замужества сынок некоторое время продолжал жить в своей квартире, а потом укатил на север, и на этом его след оборвался. Вот тогда-то, бесполезно прождав его год, Нинка и пустила квартирантов». «Интересная мысль», — задумчиво заметил я. «Уехал на север и пропал без вести. Но ведь он мог недавно вернуться, не правда ли?» «Мог», — согласился Макс, сворачивая в типично грязный двор. «А чего нам гадать? Сейчас все и узнаем. Свет у нее горит, значит, дома кто-то есть». По заплеванной лестнице, попутно знакомясь с настенными юношескими виршами, мы поднялись на второй этаж, где Макс позвонил в восьмую квартиру. После некоторого неодобрительного ворчания дверь нам открыла стройная блондинка с печальными синими глазами, одетая в шелковый халат и толстую вязаную кофту. «Боже мой, кого я вижу!» — с радостным удивлением воскликнула она. «Не может такого быть! Это же сам Максимухов! Сколько лет, сколько зим! Да что это я раскудахталась, словно курица! Заходите в дом! Господи, ты ли это?» «Я, Нина Андреевна!» Проходя в переднюю, вежливо улыбнулся Макс. «Вы не ошиблись? Мы с Константином Ивановичем пришли к вам по делу?» «О делах потом!» Стаскивая Сухова куртку, категорически заявила она. «Сначала я напою вас горячим чаем, а когда отогреетесь, тогда и поговорим о делах. Проходите в комнату, а я на несколько минут удалюсь на кухню. Можете курить!» Расположившись в удобных креслах, мы вытянули уставшие ноги и с удовольствием задымили, украдкой рассматривая жилище одинокой женщины. Не знаю, что у нее творилось в спаленке, но комната была самая ординарная, с типовой мебелью, коврами и посудой. Отсутствовала она не больше 10 минут, а когда появилась, держа в руках полный поднос, то я обратил внимание, что она помолодела как минимум на 5 лет. И когда она только успела навести на морде полный марафет? «Может быть, по рюмочке?» Вытаскивая из бара ополовиненную бутылку коньяка, обворожительно улыбнулась она. «Нет, Нина Андреевна!» — огорчил меня Макс. «Нельзя, мы за рулем. Не стоит так хлопотать. Мы буквально на несколько минут. Зададим вам пару вопросов и сразу же откланяемся». «Максим, а почему так официально?» Садясь на диван, погасила она улыбку. «Хорошо, я вас слушаю. Задавайте свои вопросы». «Нина Андреевна, извините меня за нескромность, но где вы были вчера после 10 часов вечера?» «Вопрос действительно нескромный. Я не понимаю, почему вы его задаете?» «А мне кажется, совсем наоборот. Вы прекрасно знаете, чем он вызван». «Полнейший абсурд. Но если вам так будет угодно, я отвечу. Вчера после 10 часов вечера и до сегодняшнего утра я была дома». «А кто это может подтвердить? Или таковых нет?» «Представьте себе, есть!» Брезгливо передернула она плечами. «Но мне бы не хотелось вмешивать в это дело того человека. А что случилось?» «Случилось то, что ваш бывший муж, Роман Николаевич, неожиданно исчез». «Как исчез, так и найдется. Я-то тут при чем?» «Ну а при том, что пропал он из дома, где его перед похищением основательно пытали на предмет денег. И у нас есть некоторые основания предполагать, что в этом деле вы могли бы сыграть, уж извините за прямоту, не последнюю роль». «Господи, это же полная чушь. Последний раз я видела Романа 2 или 3 месяца назад. Я брала у него взаймы 300 рублей, обещала отдать через месяц, но до сих пор не удосужилась. А вообще-то, Макс, неужели ты думаешь, что я смогла бы поднять руку на человека, а тем более на своего бывшего мужа, с которым у меня установились вполне дружеские отношения?» «Нет, безусловно, вы не держали в руках паяльника, но вы могли дать наводку, и по вашей просьбе дядька мог открыть двери своего дома. Вы ведь без меня прекрасно знаете, что посторонних в свою обитель он не допускал. Короче говоря, кто может подтвердить тот факт, что вчера вечером и ночью вы были дома?» «Ладно, я скажу», — закусив губу, решилась Соколова. «Скажу, как дело до петли доходит. Его зовут Алексей Петрович Бойчук. Он мой друг, и он женат. Именно поэтому мне не хотелось вмешивать его в это дело». «Можете на нас положиться. Все сделаем точно и аккуратно», — заверил ее Макс. «Но как нам его найти?» «Сегодня у вас вряд ли что получится. А вот завтра приходите ко мне на работу, в парикмахерскую Локон. Он ее владелец». «Тогда до завтра», — поднимаясь, начал прощаться Макс. «Кстати сказать, Нина Андреевна, а что слышно о вашем сыне? Так и не объявился?» «Объявился», — подумав, нехотя ответила она. «Еще год назад приехал». «И где же он сейчас?» «Понятия не имею. Приходит не чаще 1 раза в месяц. На северные деньги. Купил себе малосемейку где-то в районе заводов. Там и живет». «Неужели вы ни разу у него не были?» — удивился Макс. «Странно получается». «Почему же не была? Несколько раз наведывалась, но давно. Как только он купил эту квартиру, я на новоселье подарила ему мягкую мебель и телевизор. А встречаемся мы редко, от того, что у нас совершенно разное понимание жизни». «Ну, это бывает», — сочувственно хрюкнул Ухов. «Но адресок его вы нам все равно сообщите. Всякое бывает». «Что такое? О чем вы говорите? Уж не подозреваете ли вы его?» «Ну, всякое бывает», — повторился Макс. «Его, кажется, зовут Виктором, а вот его фамилию я, к сожалению, не помню. Помогите, пожалуйста, напомните». «Макс, это же полный вздор. Ты прекрасно знаешь, что Роман Николаевич не пустил бы его на порог. Но если тебе это так необходимо, то изволь». Она нервно нацарапала на бумажной салфетке координаты своего сына и протянула ее Ухову. «Благодарим покорно». Бережно укладывая салфетку в карман, поклонился он. «До завтра, уважаемая Нина Андреевна. Приятных вам сновидений». «До свидания». Закрывая за нами дверь, не очень-то любезно попрощалась она. «Постой-ка, Макс!» Заметив на межэтажной площадке двух мужиков, остановил я Ухова. «Эти джентльмены, украдкой сосущие водку, могут нам кое в чем помочь?» «Здорово, земляки!» Поднимаясь на полэтажа, задушевно поздоровался я с алкашами. «Мир вам, счастье!» «Спасибо и проваливай!» Устанавливая бутылку в карман, злобно ответил тот, что поздоровей. «Проваливай, мы не подаем!» «Зато я подаю!» Поднимаясь следом, сообщил Ухов. «Так сейчас подам, что вас от этих стенок будут соскребать 3 дня! Всосали, козлы!» «Всосали!» Икнув, послушно согласился обладатель бутылки. «Но у нас мало!» «Да не нужна нам ваша дерьмовая водка!» Искренне заверил я их. «Мы просто хотели задать вам пару вопросов, только и всего!» «А откуда ж нам знать ваши намерения?» Повеселев, отмякнул мужик. «А что до вопросов, то это, пожалуйста, хоть 100 штук!» «Вы в этом подъезде живете?» «Так точно, я на 1-м этаже, а Генка на 3-м. А в чем дело?» «И часто вы собираетесь на нейтральной полосе?» «Да почти каждый день, но мы культурно, без мата, без ругани, и от хорошей жизни здесь собираемся. Бабы у нас с Генкой злющие и не пьющие, что тебе кобры африканские, шипят и ядом брызгают». «А вчера вы были здесь примерно в это же время?» «Конечно были, и кроме водки выпили по бутылочке пивка. По домам разошлись только в 10 с минутами, а что?» «Тогда вы не могли не заметить. Скажите, из этой квартиры, откуда мы сейчас вышли, вчера кто-нибудь выходил? Или, может быть, заходил?» «Мы здесь пробыли не меньше часа, и могу сказать однозначно, что за это время никто, кроме хозяйки, Нины Андреевны, из квартиры не выходил». Это была первая, сколько-нибудь значимая информация за весь сегодняшний день. «А вы не могли бы сообщить поточнее, когда именно это произошло?» Вкрадчиво, стараясь не спугнуть дичь, спросил я. «А чего тут сообщать? Для меня это нетрудно. Нина Андреевна вышла 10:45. Я почему так уверенно говорю? Да потому что именно в этот момент Генкина кобра высунулась из двери и заорала, что уже 10:45, и нам пора закрывать нашу полупивную». «Отлично, мужики, вы здорово нам помогли!» Поощрительно похлопал я случайного осведомителя. «А когда Нина Андреевна вернулась назад?» «А вот этого мы не видели!» С сожалением признался Генка. «Мы тут потолкались, покурили 20-25 минут и разошлись по домам, но ее больше не видели. Может быть, она вернулась позже, когда мы уже разошлись?» «Да, конечно, наверное, так оно и было. Спасибо, мужики!» «И напоследок я бы вам настоятельно посоветовал, чтобы никто и ничего о нашем разговоре не знал. Вы меня хорошо поняли?» «А чего тут не понять?» — съежился Генка. «Тут и козе все понятно». «Может быть, вернемся к ней?» — уже на улице предложил Ухов. «Хорошенько тряхнем, прижмем к стене, и она у нас расколется». «В чем расколется? В том, что она на полчаса забегала к подруге или в магазин?» «Нет, Макс. Рано ее трясти и прижимать к стене. Нужны какие-то более весомые факты». «Ну, факты — вещь хорошая, а только где мы их наберем?» «Утро вечера мудренее. Что-нибудь придумаем. Пощупаем наши резервы, прежде всего ее сынка, а также начальника Алексея Петровича Бойчука. Завтра подъезжай за мной к 8 часам утра, а теперь по домам. Детское время кончилось». Стараясь не шуметь, я как можно аккуратнее отомкнул дверь и блудливым котом тихонько проскользнул в переднюю. Не зажигая света, разделся и, стянув мокрые туфли вместе с носками, бесплотным призраком метнулся на кухню. Прикрыв поплотнее двери, я дернул шторки так, чтобы свет уличного фонаря позволял мне хоть немного ориентироваться в пространстве. Следующим этапом и предметом моего пристального внимания был холодильник, который я открыл без особых трудностей. Тщательно его проревизировав, я остановился на двух кусках жареной курицы, капустном салате и початой бутылке водки, которую доверчивый тесть легкомысленно оставил в дверце. Выложив свою добычу на стол, я прямо на кухне вымыл руки и физиономию и, утеревшись грязноватым кухонным полотенцем, принялся за трапезу.